постиг это слово святое, кто вник в его смысл и значение. Любить это значит на счастье чужое. Это значит смотреть сожаление.